Троицкий. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке. Москва, 1966 год. Спасский. Юхт. Финансы. Денежное обращение. Очерки русской культуры XVIII века. Часть вторая. Москва, 1987 год. Страницы со 109 по 151. Юхт. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. Москва, 1994 год. Страницы со 181 по 267 и с 283 по 288. Конец сноски. В начале 70-х годов, как и раньше, проводилось в жизнь расширение гражданской юрисдикции за счет церковной. Соловьев отмечает. В 1772 году Синод дал знать Сенату, что посланными к архиереям и прочим духовным особам указами запрещено им вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду. Дело о скопческой ереси было предписано рассматривать как обыкновенное гражданское, а отнюдь не инако. Сужение сферы действия церковного права определялось в конечном счете процессом развития буржуазных отношений в стране. Характеризуя централизаторскую и русификаторскую политику правительства в отношении национальных окраин Белоруссии или Финляндии, историк воздерживается от оценки значения ее для социально-экономического и культурного развития народов, вошедших в состав Российской империи. В конце 60-х, начале 70-х годов продолжала проявляться дворянская оппозиция правительству. Соловьев отмечает два случая раскрытия заговора в гвардии. Главным предметом ненависти был Григорий Орлов. В отношении Екатерины многие разделяли царистские иллюзии. Государыня ничего дурного не делает. Соловьев, к сожалению, не дал общей оценки внутреннего состояния России в 1769-74 годах, однако факты, приведенные им, позволяют видеть в деятельности екатерининского правительства этого времени, наряду с некоторыми прогрессивными чертами, запрещение продажи крепостных с аукциона, наказание помещиков, истязателей крепостных, расширение светской юрисдикции за счет церковной, элементы веротерпимости и тому подобное, и явно отрицательные моменты: усиление налогового пресса в связи с войной, ослабление покровительства в отношении буржуазии, возрождение в ущерб вольной торговле феодально-крепостнической системы откупов, усиление эксплуатации национальных окраин, более резкое преследование раскольников и тому подобное. Внешняя политика России в 1773-1780 годах. Соловьев весьма детально описал развитие внешней политики России в 1773-74 годах. Менее подробно освещены в приложении «Международное положение и внешняя политика России в 1775-80 годах». Главной внешнеполитической задачей правительства в 1773-74 годах было окончание войны с Турцией. Неотложное решение этого вопроса определялось прежде всего необходимостью потушить пожар крестьянской войны. Кроме того, мир нужен был Екатерине для проведения активной политики в Польше. Соловьев всесторонне обосновал тезис о том, что занятость России в турецкой войне была невыгодна Пруссии. Во-первых, она выплачивала России субсидии по союзному договору. Во-вторых, Россия не могла оказать ей энергичной помощи в Польше, где Австрия стремилась расширить свою долю территориальной добычи, раздвигая те границы, которые были для нее установлены при первом разделе Польши. Хорошо показано Соловьевым нежелание Австрии, Франции и Англии содействовать России в заключении выгодного мира с Турцией. Историк считает, что в такой обстановке только сила оружия могла обеспечить России мир на приемлемых условиях. Детальная характеристика военных действий в 1773-74 годах еще до Соловьева была дана Петровым, который, однако, показал их изолированно от всей внешней политики России. Петров, «Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769 по 1774 год». Тома 4-5, Санкт-Петербург, 1874 год. Заслуга Соловьева в том, что он установил теснейшую связь между военными операциями этого времени и сложным клубком международных противоречий. Благодаря успешным действиям русских войск в июне 1774 года, победа Суворова при Козлудже и общее наступление, турецкие уполномоченные подписали мир в Кучук-Кайнарджи 10 июля 1774 года. Сноска. Дружинина. Кучук-Кайнарджийский мир 1774 года. Его подготовка и заключение. Москва, 1955 год. Страницы с 248 по 307. О военных действиях. Клокман. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768-74 годов. Москва. 1951 год, страницы со 123 по 166. Лопатин, Потемкин и Суворов, Москва, 1992 год, страницы с 10 по 32. О Потемкине также. Екатерина II и Григорий Потемкин, «Исторические анекдоты», Москва, 1990 год. Елисеева к вопросу о русском языке Екатерины II в ее переписке с Григорием Потемкиным. Исследование по источниковедению истории России до 1917 года. Сборник статей, Москва, 1993 год, страницы со 109 по 122. Конец сноски. Соловьев очень убедительно показал, что Кючук-Кайнарджийский мир – это мир, добытый успехами русского оружия. Однако он не выяснил внутренних причин расхождения в программах Панина и большинства Совета, с одной стороны, и Григория Орлова, с другой. Уступчивость Панина вытекала как будто из его пропрусской ориентации, а для объяснения настойчивости Орлова читатель не найдет в 29-м томе никаких объяснений, кроме указания на соперничество Орлова с Паниным.